Маргарита Семёновна, акушер-гинеколог. Сняв очки и положив их в обтянутый замшей футляр, она отошла от свежевырытой могилы с воткнутым в землю большим деревянным крестом посередине. Место в начале престижного загородного кладбища у центральной дороги стоило родне покойного приличных денег. Слева Маргариту Семёновну задумчиво изучал Андрей Валентинович Рязанцев, а прямо на нее осуждающе смотрел Иван Анатольевич Князев, судя по военной форме и погонам, генерал. Аркадий Пыхов, чье сложное отчество она без очков не сумела сразу прочитать, удивленно следил за ней угольно-каменными глазами поверх своей пышной басурманской бороды. Зато Анна Арсеньевна Григорьева, кудрявая, с типично славянским, полным, добродушным лицом, в начале года почившая в неполных 60, обнадеживающе поглядывала со своего внушительного памятника. Смахнув с плаща упавшую с дерева веточку, Маргарита Семёновна, дабы не расстраивать немых зрителей своей неопрятности, аккуратно расправила на шее шелковый подарок сына — шарфик. Осторожно переступая на каблучках по кочкам размытой дождями тропинки, вышла на главную дорогу. До администрации кладбища, расположенной рядом с въездными воротами, было всего несколько минут ходьбы. Стояла осень, совсем такая же, как когда-то, разряженная, но уже побитая, тревожная, похожая на, наконец, протрезвевшую после долгих летних загулов бабёнку. Бабёнка вовсе не раскаивалась в содеянном, она лишь сокрушалась о том, что расплелись ее некогда нарядные зеленые и ароматные косы, а потом вдруг поредели да пожелтели. А так хотелось вечного праздника. Глядя на мир своими распутными глазами, она будто вымаливала у неба последний разудалый аккорд перед тем, как, напившись до беспамятства, упасть на землю и замерзнуть до своего воскрешения. Маргарита Семёновна остановилась, достала из сумочки черную тканную маску и, путаясь пальцами в своих коротких густых волосах, чертыхаясь, натянула резинки за уши. Покойный, если, конечно, это был тот, кто ей нужен, хотел отобрать у нее и унести в своей шляпе все, что ей было дорого — благополучную семью, престижную работу и достойную старость. Надев на ходу тонкие кожаные перчатки, Маргарита Семёновна подошла к зданию администрации, одноэтажному сооружению, окруженному образцами гранитных памятников всевозможных размеров и форм. То ли чугунные решетки, на словно нарочно присевших поближе к земле окнах, то ли скопище лопат, сложенных в торце здания, напомнили ей коптерку завхоза летнего пионерского лагеря, в которой она после окончания института ездила врачом общей практики. Боже, как же ей в то лето, отчаянно молодой, робеющей от любого мужского жадного взгляда, обидчивая на весь мир лето, хотелось любви. «Как же ты от меня далека!» — изнемогало радио в душной, пропахшей едким потом и дешевым табаком коптерке. Лагерный завхоз, бывший прапорщик, любивший в обед пропустить полстакана водки, имел привычку с утра и до самого отбоя врубать его на полную мощность. За Ритой, худеньким, с острым носиком, всегда тщательно подкрашенной и по имевшимся тогда возможностям модно одетой, увивался 30-летний физрук и старший вожатый, который был на 2 года ее моложе. Но в их вполне здоровом желании сблизиться она не считывала ничего, кроме банального полового влечения. И потому, промучившись тем летом и наблюдая, как вокруг сладострастными кружевами плетутся многочисленные лагерные романы, она вытесняла свою естественную физиологическую жажду близости чтением книг и одинокими прогулками к хранившей тайны чужих слияний реке. Продираясь сквозь заросли купыря, осоки, колючек и колокольчиков и жадно вдыхая влажно-зеленый аромат, она, изводя себя сомнениями, пыталась прислушаться к чему-то важному внутри, не к телу и не к совести, к чему-то большему. И это большее обнадеживающе гладило по макушке ветками плакучей ивы, окутывала речной влагой, скрипела под босыми ногами затоптанным лагерными любовниками песком. «Все у тебя еще будет, девочка, берегись!» — предупреждающе вскрикивала спрятавшаяся в кустах птица. Коптерка оказалась закрыта. На двери висела табличка, гласившая о том, что с понедельника по субботу администрация работает до 18:00, а в воскресенье — до 14:00. Было воскресенье, без 10:02. Маргарита Семеновна настойчиво постучала в дверь. Послышались чьи-то неспешные тяжелые шаги, и дверь лениво открылась. На пороге стоял толстенький, невысокий, с одутловатым лицом, в дешевом черном синтетическом костюме, при галстуке и в белой защитной маске мужичок. «Вы же до двух! Почему закрыто?» — затараторила она. «А вы почему без маски?» От мужичка она как чувствовала, разила потом и свежим табаком. «Я в маске!» Маргарита Семеновна подтянула маску с шеи и прикрыла рот и нос. «Так я зайду?» Мужичок, не ответив, прошел вглубь помещения и, издав нутром какой-то глухой свист, уселся за рабочий стол. В этом царстве Харона, явно имевшего проблемы с сердечно-сосудистой и эндокринной системами из-за обилия красных бантов в венках, образцах, развешанных на стенах, было даже празднично. Смущал только едва уловимый, удушливо-приторный, похожий на формалин запах. Мужичок, не предложив ей присесть, взял в руки мобильный и стал в нем что-то читать, сопя незакрытым маской носом. Маргарита Семеновна расправила на лице, как положено, маску и, не дожидаясь приглашения, присела на стул напротив. Она на него не злилась, подобная манера была и у нее самой. И связано это было вовсе не с известным всем хамством должностных лиц, будь то врач или чиновник, просто в разгар рабочего дня, когда пациентки одна за другой вваливались в кабинет, когда и пописать было некогда, а еще надо было правильно оформить документы. Каждое лишнее слово скрадывало необходимую концентрацию внимания. И это вовсе не значило, что она не слышала вопросы тех, кто без очереди вваливался в кабинет. «Вы не могли бы мне помочь?» Экономя чужое время, без вступлений начала она. «У меня тут родственник не так давно захоронен, Амиров Петр Михайлович. Дело в том, мы не общались долгие годы с его семьей. Так уж вышло, связь потеряна. Мне бы хотелось уточнить, это точно он?» «И как же мы это уточним? Вскроем могилу?» Наконец, оторвавшись от экрана мобильного, мужчина глядел на нее вполне серьезно. В свои 60 Маргарита Семеновна, если верить внучке и парочке дружелюбных коллег из клиники, была достаточно привлекательна и выглядела лет на 10 моложе реального возраста. «Нет, что вы!» — блеснула она глазами. «Но, вероятно, семья уже приходила насчет памятника, фотографии, небось, оставили. Дата смерти — 30 марта». Ее смущали две вещи. Год рождения на кресте и то, что близкие еще не поставили покойному памятник. Впрочем, последнее вполне можно было объяснить пандемией и последовавшим за ней карантином. К тому же знающие люди говорили, что ставить памятник раньше, чем через год, нельзя. Земля еще не уплотнилась. «Вы знаете, сколько тут захоронений?» Со сдержанным любопытством сверлил он ее водянистыми, с безвозвратно потерянной голубизной глазами алкоголика. «Нет», — честно призналась Маргарита Семеновна. «Ко мне каждый день приходят десятки людей, в том числе насчет памятников». «Понимаю, но вы должны вести какой-то учет», — мягко предположила она. Компьютера и даже планшета на столе нигде не было. «Ведем, ведем, не беспокойтесь». Его мясистую шею, разглядела Марина Семеновна, сжимал белый лоскут еще одной одноразовой маски, которую он, по всей видимости, забыл снять после предыдущего посетителя. «С коронавирусом, наверное, работы прибавилось», — участливо спросила она. «У нее-то самой как раз наоборот. Работы с весны убавилось, а те из женщин, кто сейчас попадал на прием, имели серьезные, требующие незамедлительного лечения проблемы со здоровьем». «Не сказал бы. В марте и апреле всегда приток. Хронические заболевания обостряются. Суицидов по статистике больше». Сухо, со сдавленным свистом, он откашлялся в маску, поднеся ко рту кулак. «Так у Харона еще и хобл», — посочувствовала про себя Маргарита Семеновна. «Для меня это очень важно, понимаете?» Гладким, как бархат гробовой обивки, голосом продолжала она. «Я должна быть уверена, что покойный именно тот, кто мне нужен». Развернувшись, она быстро огляделась. Камер нигде не наблюдалось, но из-за закрытой двери в углу слышалась какая-то едва уловимая возня. Маргарита Семеновна открыла сумочку и достала заранее заготовленную 2000-ю купюру. «Очень прошу, постарайтесь вспомнить. Участок номер 4». Склонив корпус в сторону местного хорона, многозначительно сказала она и вороватым, подсмотренным у пациента к жестам положила купюру на край стола. Сердце, не в силах справиться с волнением, часто билось. «Место какое?» Без интереса взглянув на купюру, тот отвернулся и напряженно поглядел на дверь в углу. Повисла тишина. Удары сердца вдруг сделались пугающими, необычными, как будто сердце куда-то бежало, на мгновение замирало и снова почему-то разгонялось. Маргарита Семеновна почувствовала, что вот-вот может хлопнуться в обморок. Такого с ней раньше не бывало. «Там же на могиле не написано», — выдавила она. «Не написано, конечно, но написано в документах на участок». Харон полез в верхний ящик стола и достал большую красную тетрадь. Пока он недовольно шуршал тетрадными листами и мусолил их въедливым взглядом водянистых глаз, Маргарита Семеновна, пытаясь не зацикливаться на внезапном приступе аритмии, вспоминала о том, что ей нужно купить по дороге домой. Варя, 16-летняя внучка, на удивление росла домоседкой. Она хорошо училась в гимназии, по утрам бегала, читала не только соцсети, но и хорошие книги, а по выходным любила упражняться в кулинарном мастерстве. И сегодня она задумала сварить суп-пюре из тыквы и попросила Марго, внучка называла бабушку так же, как и ее покойный муж, Варин дед, зайти на обратном пути в магазин, купить бальзамический соус и тыквенных семечек для украшения супа. «Амирова 2 апреля похоронили. Больше ничего добавить не могу. Наша контора заказ на памятник не получала. У нас, к сожалению, хоть и монополия, но по факту не монополия», — пространно пожаловался хозяин кладбища. Из-за двери в углу раздался душераздирающий, царапающий слух пронзительный визг. Скрипнув стулом, он неожиданно бодро для своей комплекции выскочил из-за стола. «Извините, кошка рожает!» Отсек любую попытку для продолжения беседы он и, сотрясая грузными чреслами, бросился к закрытой двери. «Всего хорошего!» Схватив со стола и спешно сунув в карман плаща непригодившуюся купюру, Маргарита Семеновна покинула коптерку. Шагая к остановке автобуса, она не переставала удивляться тому, что ее-то, казалось бы, удивлять давно не должно, крепкой и непостижимой дружбе жизни и смерти. Сама Маргарита Семеновна уже четверть века жила в двух измерениях. настоящем и том, что было соткано из событий далекого прошлого, которое намертво прикрепилось в ее сознании вирусным файлом. Физическую смерть она искренне считала необходимым переходом души, и этого перехода почти не боялась. Стоя у врат вечности, из которой в ее руки десятилетия по несколько раз в неделю, а то и на дню, будто из волшебной трубы выпадали крикливые, сморщенные комочки из плоти и крови, она как никто другой понимала. На другом конце этой трубы однозначно что-то есть. И это что-то перемелет в прах все то, что мы туда с собой из нынешнего мира притащим. Из этого же материала, а как иначе, другого-то нет, и слепятся новые души. Тамошний компьютер обнулит воспоминания, но любое изобретение, хоть рук человеческих, хоть нет, несовершенно. Что-то доприцепится невидимой крошечной пылинкой. Отсюда и ощущение, что душа человеческая и девственна, и одновременно стара, как вечность. Как только теплый спёртый воздух метро накинулся на нее своей шапочно-курточной духотой, Маргарита Семеновна вновь почувствовала, как затрепетала, будто пойманная в силки птичка сердце. Немного соднило горло, заложило нос. Отгоняя самое простое объяснение внезапного недомогания — коронавирус, она убеждала себя, что просто утомилась за прошедшую рабочую неделю от ранних подъемов. Пока добиралась до дома, пока искала на полках супермаркета нужные соусы, семечки, успокаивала себя тем, что третьего дня тест на ковид был отрицательным. В ее клинике не было красной зоны, но весь персонал по указу министерства раз в неделю сдавал ПЦР-тест. С наступлением отопительного сезона батареи в ее кабинете жарили по полной. Каждую осень и зиму из-за пересушенного воздуха и она, ее помощницы, медсестры имели проблемы со слизистой, а старый кондиционер, обманывая иллюзии свежего воздуха, их только усугублял. К врачам Маргарита Семеновна не ходила, доверяя своим познаниям в медицине больше, чем протокольному лечению коллег. Собственный огромный врачебный опыт давно привел ее к нехитрому умозаключению. Большинство людских болячек от переживаний и неправильных мыслей. Тело лишь сигнализирует, что-то идет не так. Иногда она проявляла к пациенткам выходящее за рамки профессиональной этики любопытство, но ответы на свои вопросы, как правило, знала заранее. Довольные жизнью к ней приходили разве что на плановый осмотр или с желанной беременностью, но таких было меньше, чем других, дерганных и нервных, типичных представительниц нынешнего перегруженного информацией и обделенного простым человеческим вниманием — времени. Маргарита Семеновна, особенно после того, как овдовела, старалась помочь каждой. Кому добрым словом, кому нравоучительной речью, а кому-то, случалось, давала контакт хорошего недорогого психолога. В особо запущенных случаях ей приходилось становиться для своих пациенток почти что мамой. О, если бы их настоящие мамы проявляли к ним когда-то чуть больше внимания, имели бы мудрость воспитывать в уважении к себе. Возможно, они, эти вечные девочки с изношенным телом и подорванной психикой, не имели бы таких простых на слух, но таких сложных в разрешении проблем. В ящичке на кухне отыскались китайские травяные капли. Раньше таких в аптеках было не купить, их поставлял в Москву какими-то козьими тропами знакомый еврей-гомеопат. Зато теперь оккупировавшие аптечные полки медикаменты и БАДы разрастались в них в той же прогрессии, что и людская хандра. Нацепив очки, Маргарита Семеновна посмотрела срок годности, он истек больше месяца назад. Она открыла колпачок и принюхалась. Из флакончика в заложенный нос проник едва уловимый густой запах коктейля из диковинных трав. Точно такой же флакончик лежал у нее в сумке. когда она, немного простуженная и совершенно безумная, сентябрьским вечером спешила на завод к Петру. Удивительная вещь — запахи. Они, как и музыка, случайно выбранный кем-то саундтрек картинок жизни, способны в секунды перенести в прошлое. Маргарита Семёновна положила флакончик в карман халата. Желтый суп у Вари получился жидковатым, почти безвкусным, но из уважения к стараниям внучки пришлось запихнуть в себя полтарелки. «Пойду полежу», — бросила она, успевшей прибраться на столе и теперь расставлявшей на нем ингредиенты для пирожного Анна Павлова, Варе. «Пирожное-то хоть попробуешь?» Не отрывая взгляда от экрана планшета, на котором висел рецепт, спросила внучка. Варюша напоминала ей радостного щенка. Она относилась к миру с любопытством и жадностью, была нетерпелива к реакциям значимых для нее людей и сильно привязана к дому, пыльной трехкомнатной квартирке в кирпичном 14-этажном, когда-то считавшемся престижным цековском доме. «Попозже, родная, суп был прекрасен». «Правда?» — оживилась Варя. «Тебе понравился?» «Очень». Маргарита Семёновна зашла в туалет, и ее тут же вырвало под шум спускаемой из унитаза воды. Начал бить озноб. Не став снимать халат, она отбросила с кровати верблюжье покрывало и быстро юркнула под одеяло. В шкафу лежала старая домашняя кофта, но дойти до шкафа не было сил. На пороге комнаты очень кстати появилась неугомонная Варя. «Марго, ты случайно не заболела? Тебе сделать чаю?» «Принеси лучше воды. И еще кофту мою зеленую, пожалуйста, дай. Она слева в шкафу. И наушники. Они вроде на подоконнике». «У нас крахмал есть?» Выполнив ее просьбу, обернулась в дверях Варя. «Не помню». Натягивая поверх халата кофту, Маргарита Семёновна слышала, как у нее лязгают зубы. Воздуха в маленькой забитой мебелью комнате катастрофически не хватало. Старую, еще с советских времен мебель не разрешал выбрасывать покойный бережливый муж, и из-за этого хлама, письменного стола, шкафа и двух уродских полированных тумбочек, они часто ругались. А вот не стало его, и у нее не поднялась рука от этого хлама избавиться. «Рыбка, приоткрой окно». «Марго, так холодно уже!» «Открой». «Хочу послушать воздух». Краем глаза она заметила удивленный внучкин взгляд. У Вари с рождения были необычные глаза. Серые, круглые, с приподнятыми веками формы, что делало ее взгляд, в зависимости от состояния души, то слишком удивленным, то слишком радостным. «Разве можно воздух слушать?» «Можно». «Я оговорилась. Хочу подышать», — выдавливала из себя Маргарита Семёновна. «Не цепляйся к словам, Варя. Просто открой окно». Дохнула прозрачной прелой осенью. Запах она ощущала скорее в голове. Поздний сентябрь пахнет борьбой, еще живого, но обреченного на скорую смерть, а потому отчаянно сопротивляющегося и спускающего из себя квинтэссенцию этой мучительно прекрасной, непостижимой жизни. Каждый год, каждую новую осень, вот уже 24 года подряд, Маргарите Семёновне хотелось от этого запаха долго-долго плакать, не думая о причине, не думая вообще ни о чем, просто выплакивать из себя то, что являлось ее силой и не давало ей возможности с этой же силой справиться. Она прикрыла глаза и нетерпеливо ожидала, пока внучка сходит за водой, а затем снова покинет комнату. Хотелось побыстрее открыть свой вирусный файл и, просматривая его, наконец заснуть. Маргарита Семеновна надела наушники, ткнула пальцем в первую попавшуюся в составленном внучкой плейлисте «Хиты 90-х» песню и уложила гудевшую от предчувствия скорой боли голову на подушку. Ветер, проникавший сквозь форточку, обдавал лицо приятной и грустной прохладой. Практически у каждого пожившего на свете, даже самого обычного с виду человека, припасены в копилке памяти захватывающие истории из прошлого. Такие истории, частенько разбуженные вином и сильно приукрашенные воображением, дают рассказчику, пусть ненадолго, ощущение своей исключительности. Сосед по даче, ныне пенсионер, в прошлом проектировщик, подвязавшийся в середине 90-х в коммерческой фирме при монтаже палатки на Октябрьской, перекрыл движение кортежа Рудского. Коллега Маргариты Семеновны, врач-акушер Екатерина Степановна, в ту же эпоху была выдернута с банкета, чтобы принять роды у дочери всенародно любимой певицы. Даже Маргаритин муж, законопослушный во все времена гражданин, покупая в те шальные годы сигареты в ночном ларьке, каким-то непостижимым и совершенно неправдоподобным образом, а именно своим внезапным появлением у ларька, предотвратил начинавшуюся, с его слов, бандитскую разборку. Бывало, захмелев, с интересом слушая застольные байки, Маргарита Семеновна пыталась поймать за хвостик свою собственную, достойную хотя бы пустячного эпизода в кино историю. Но ничего не выходило. Она считала свою жизнь обычной, да и хорошим рассказчиком не была. Зато у нее был вирусный файл, источник, из которого она черпала многое — упрямство, терпение к повседневному и даже, что удивительно, радость жизни. События последнего вечера сентября, сюжет которого и был содержимым файла, также происходили в благодатные на почти невозможные 90-е, а именно в 96-м году. Вирусными же, как давно поняла Маргарита Семеновна, были его детали. Неизменным оставалось черное в лапшу, купленное в магазинчике турецко-итальянских товаров платье, горящие то желанием, то болью его глаза, выжидающе лежавшая на полированной глади стола для совещаний черная с полями шляпа и крошечный кусочек яблока, застрявший в зубах любовника. Детали, изменчивые отголоски реальных воспоминаний, постоянно добавлялись, приоткрывая неверной памяти все новые подробности. Сложно представить, чтобы какие-то 3 часа, отведенные им с Петром 20 с лишним лет назад, таким относительным понятием, как время, могли вместить в себя столько всего. Но Маргарита Семеновна не исключала, что в тот вечер они и в самом деле попали во временную дыру. Через много-много лет, уже после смерти мужа, она вдруг поняла, почему из всей своей короткой любовной интрижки на стороне навязчиво вспоминала только тот вечер. Отпечатавшись намертво в ее душе, он стал иным, глубинным смыслом ее жизни, о котором радостно и тревожно предупреждала невидимая речная птица. Сотни рожденных благодаря ее квалифицированной помощи детей, собственный благополучный брак, как его следствие сын и внучка, эти заслуги были естественны и законны, а тайный смысл — нет. Он был нежданным и сомнительным подарком небес. Их отношения с Петром нельзя было назвать любовью, по крайней мере, в общепринятом представлении о ней. Но их нельзя было списать на одно лишь половое, внезапно вспыхнувшее между зрелыми и достаточно циничными людьми влечение. Мотив их короткой связи не вполне определялся разумом, был выше условностей. С тылым сентябрьским вечером она, молодая и привлекательная, но неискушенная адюльтерами женщина, прибежала на завод к Петру, мужу одной из своих пациенток. Конечная остановка маршрутки, Неприкрытая усмешка в глазах испитого попутчика, увязавшегося было за ней, но, к счастью, почти у самых ворот отлипшего. Слякоть, въедавшаяся в каблучки сапожек, ветер, пронизывающий до трусов, задирая невидимыми лапищами юбку, будто похабник из маршрутки, нахально разглядывая, что у нее под пальто. Даже захотя она рассказать кому-то свою уникальную историю, ее никто бы не понял. Тот вечер, проведенный в заваленной коробками с контрабандой продукции, алкоголем и сигаретами, комнате на полуразрушенном заводе, разделил ее жизнь, как в марте этого года разделил жизнь всего мира, неизвестно откуда прорвавшийся коронавирус, на до и после. И теперь уже все вокруг, от суперумных до узкомыслящих, понимали, мир уже не станет прежним. А Маргарита Семеновна... Рита, Ритуля, Марго поняла это еще 24 года назад и научилась так тихо, что даже стены в доме не слышали, перебегать из одного подвисшего в прошлом мира в другой, который принято считать настоящим. В ее настоящем звучала одна — длинная, мажорная, на простейших аккордах мелодия, под переливы которой она успела превратиться из девочки в девушку, окончить с отличием школу, поступить во второй мед, бездумно потерять девственность, а утром следующего дня потерять сознание в анатомичке, вкусить в студенческих компаниях нехитрого греха, получить диплом врача, поступить в ординатуру, выйти замуж за приличного на 7 лет старше ее человека из хорошей номенклатурной семьи, прочитать много умных и не очень книжек, забеременеть, родить сына. Она успела многое. Не успела только понять, в чем ее исключительность. Уже неся в себе новый, непрошенно родившийся в сентябре 96-го мир, она стала врачом высшей категории. В коридоре клиники на прием к ней копилась самая большая очередь. В качестве благодарности она получала от рожениц или их мужей необязательную, но вполне заслуженную премию. Сын вырос, выучился и женился, потом стал отцом и еще раз выучился, развелся и снова женился. В 59, чуть больше года назад, Маргарита Семеновна внезапно овдовела. Горе от потери близкого человека, лучшего друга и верного спутника жизни на время поставило на паузу вирусный файл. Да и лето выдалось жарким, на фоне стресса она мучилась мигренью, аритмией, скачками давления. Любовь земная и то, что мы принимаем за любовь в своем воображении, две совершенно разных любви. Земная, что сад, который надо сначала высадить, а потом неустанно, как мы с тобой, возделывать. А та, что живет только благодаря памяти, где все вариации на тему «как могло бы быть, если» изматывающе бесплодны, либо сотрется до плоских фактов, либо превратится в вирус, существующий по своим, не подчиняющимся разуму законам. Глядя на фото покойного мужа с чувством запоздалой на четверть века вины, думала она... После обрыва их связи, после той встречи на заводе, Пётр пропал безо всяких объяснений, он давал о себе знать еще дважды. За 3 дня до нового 1997 года он ждал ее у памятника у входа в клинику. Ее нагнала коллега, Екатерина Степановна Калюжная, и, подхватив под руку, стала в своей обычной агрессивной манере жаловаться на либеральное, разваливающее порядок в клинике руководства. Маргарита Семеновна восприняла появление своей коммунистической коллеги как спасение и, не глядя в сторону Петра, поспешила, прижавшись к ее добротной, купленной уже в условиях рыночной экономики песцовой шубке локтем, ко входу в клинику. 7 марта Пётр предпринял вторую попытку. Он стоял на хлипком морозце на том же месте, но его черную шляпу падал на глазах превращавшийся в воду снег. Но она На секунду затормозив и встретившись с ним взглядом, снова засеменила, трусливо глядя себе под ноги, к массивной входной двери. Ей казалось, если она оглянется, он просто исчезнет в широкой тулье своей черной шляпы, безвозвратно и навсегда. С тех пор она его больше не видела. Только спустя время смогла принять неприглядную для совести правду. Не дав ему тогда объясниться, она водрузила на свою голову тугую корону жертвы, отчасти оправдывавшую измену мужу. Примерно через полгода после похорон мужа, ее незаменимого Володи, все потихоньку вернулось на свои места. Файл снова открывался и подкидывал уже в знакомых, отыгранных тысячи раз в воспоминаниях, все новые подробности. Разрезав тишину пустого завода, громыхнули литавры, когда Петр признался в том, что только рядом с нею чувствует себя счастливым. Травила душу дьявольская скрипка. Он объяснил, что не может оставить свою наивную жену, которая бросила в одночасье и жениха, и отчий дом ради того, чтобы уехать с ним в Москву. Скрипнула злобно виолончель. Это он вздумал ей грубить, обозвав безмозглой мещанкой, а ее мужа — паразитирующим на трупе социализма неудачником. В прошедшем... В каком-то особенно томительном карантинном апреле Файл вдруг приоткрыл еще одну существенную деталь. Петр будто говорил, что родом из Ярославля. Удивительно, как она не помнила об этом раньше. Как не помнила и год его рождения, а ведь он совершенно точно его называл. Все ковидное лето она прожила в зудящем беспокойстве, отразившемся в ее теле нервными, часто даже во время вернувшейся любимой работы, жестами и ноющей болью в левом подреберье. Она вдруг навязчиво захотела выяснить то, что ни разу не приходило ей в голову за все эти годы. А жив ли Петр? Их оборвавшаяся связь не оставила после себя ни одной ниточки, но почему-то в доковидную эпоху Маргарита Семеновна ни разу не задавалась этим простым вопросом, как ни разу не подавала в церкви записки ни за его здравие, ни за упокой. Иногда, еще при жизни Володи, ей казалось, что бывший любовник за нею следит. Следит не буквально, но собирая это ее житие-бытие информацию. Благо, времена наступили такие, что, потратив небольшую сумму денег, любой человек мог получить интересующие его сведения. На прошлой неделе, после смены, она задержалась в своем кабинете и, дождавшись, когда уйдет медсестра, залезла в рабочий компьютер, набрала в поисковике, как выяснить, жив ли человек. Первый же открытый ею сайт глумливо предлагал несколько вариантов. В сети интернет, онлайн, у родственников, друзей, знакомых, полиция, ЗАГС, МВД, сыскное агентство с помощью гадания. Применимым к ее случаям был только четвертый пункт, хотя она до конца не отметала и пятый. Но лишних денег, чтобы нанять детектива, не было, да и опасалась она связываться с сыскным бюро. Вдруг возьмут деньги и обманут. Вспомнив про одного доброго знакомого, жене которого пару лет назад сумела сохранить отторгавшийся плод, Маргарита Семеновна решилась ему позвонить. Знакомый, судя по отыскавшейся в ящике рабочего стола визитке, служил замначальника одного столичного РОВД и после благополучного разрешения супруги от бремени не только принес ей в конверте душевную благодарность, но и подчеркнул, что впредь она может обратиться к нему с любым вопросом. На ее звонок Борис Борисович Пегасов не ответил, но через пару часов, когда она была уже дома, перезвонил. Скрывшись от Вари в ванной комнате, она сбивчиво объяснила, чего от него хочет. Выслушав ее просьбу, он попросил прислать ему данные — ФИО, дату и, желательно, место рождения того, о ком она спрашивала. После долгих раздумий Маргарита Семеновна указала 50-й год и местом рождения назвала Ярославль. На следующий день от Пегасова пришло лаконичное сообщение. «Амиров Петр Михайлович. Место и дата рождения Ярославль. 6 октября 1950 года. 30 марта 2020 года скончался от острой сердечной недостаточности в Дмитровской центральной областной больнице». В ответном сообщении она попросила выяснить, где он захоронен. Поступившая к вечеру того же дня информация и привела ее сегодняшним утром на подмосковное кладбище. Проваливаясь в сон и ощущая удушливо-сладкий привкус, будто в рот напустили газа из внутренностей сдувшегося в опустевшем парке резинного клоуна, она слышала, как в комнату вернулась Варя и захлопнула форточку. Внучка снова ушла, потом вернулась и, не давая заснуть, теребила и мучила пальцы на обмякшей левой руке. «Ба, да у тебя сатурация 94!» — верещала Варя. «Надо, наверное, скорую вызвать». «Это не профессиональный прибор. Он может дурить», — не разлепляя свинцовых век, ответила Маргарита Семёновна. «Так пусть приедут и перемеряют своим». «Интересно, от чего он умер? В марте вряд ли от ковида, хотя в это время как раз многие с лыжных курортов вернулись, мог подхватить от дочерей или еще от кого, и ковид уже был. И вовсе не факт, что Пётр 50-го года рождения. Тогда, в сентябре 96-го, он подчеркнул, что ему 45, день рождения у него в первой неделе октября. Вполне возможно, что, будучи старше меня на 10 лет, он просто цеплялся за эту цифру, как это часто делают женщины, упрямо живущие до самой последней минуты дня рождения в возрасте ушедшего года. «Никого не вызывай. Хочу подремать. Иди, Варюша, делай свое пирожное. Я посплю и обязательно его попробую». Внучка еще постояла над ней. Затем, неуверенно ступая, покинула комнату. Вот уже 2 года, как Варя жила с бабушкой. Ее папа, сын Маргариты Семёновны, женившись 2 раз на бизнес-коучере, вскоре получил хороший контракт с испанской фирмой и уехал с молодой женой в Галисию. Варе же, как решили на семейном совете, надо было закончить гимназию и поступить в институт. Маргарита Семёновна прекрасно понимала, что новой жене, стремившейся поскорее забеременеть от ее сына, эмоциональная и любопытная девчушка мешает. Мать Вари уже много лет страдала аутоиммунным заболеванием, получила инвалидность и с трудом, как она это часто подчеркивала в разговоре, обслуживала саму себя, что, впрочем, не мешало ей регулярно прикладываться между приемами таблеток и БАДов к бутылке и ходить на митинги. Ох уж эти современные эгоисты, подрастерявшие непреложные некогда ценности в своих бонусах, петициях, тренингах, контрактах и кредитках. Думая о вареных горе-родителях, она, наконец, заснула. Разбудил вскрик под окном. Обладательница сильного грудного голоса то ли кому-то обрадовалась, то ли, напротив, кого-то испугалась. Затекшая во сне левая рука ощущалась картонной, хотелось плакать. Разминая правой рукой затекшую левую, Маргарита Семёновна прикрыла глаза, пытаясь собрать в гудящей голове разноцветные осколки убегавшего сна. Ресторан, голосистый и пошлый из-за обилия пластмассовых цветов на столах и самоварного золота в ушах и на шеях декольтированных дам банкет. Одна из дам с налитыми, как яблочки, щеками, кудрявая, лет 55, молчала и улыбалась ей, как старый добрый знакомый. Остальная же публика, нахально дымившая, кто с рюмками, кто с фужерами в руках, стараясь переорать соседа и музыку, несла какую-то несусветную, как в дурном комедийном шоу, чушь. На танцпол, где отжигали парочка вспотевших бабёнок и тощий с сероватым лицом, похожий на только что выписавшегося из ковидного отделения, беспрерывно покашливающий мужик, Вышла пара. Молодой брюнет с сине-черными, прилизанными гелем волосами и красивая среднего возраста женщина. Женщина, одетая в бархатное черное платье, расшитое пайетками по вороту и рукавам, была совсем как астеничная Варька худа, что, впрочем, ее не сильно портило, скорее выгодно оттеняло на фоне недовольно покинувших танцпол задастых теток. Сташевского и Салтыкову, под песни которых веселились танцующие, сменил забытый хит Муромова «Странная женщина». Схожая с птицей раненной, танцовщица то с захватывающей дух скоростью кружила вокруг своего партнера, то картинно падала ему в объятия, то парила по воздуху, придерживаясь за его плечи, то выделывала ногами какие-то немыслимо красивые движения. Когда закончился танец, красотка под восторженные аплодисменты зала отвесила поклон, отпустила руку партнера и, грациозно цокая на каблучках, подошла к Марго. Она наклонилась. Рот, теплый и близкий, раскрылся навстречу для поцелуя. И, почему-то боясь уколоть красавицу, Марго сложила губы трубочкой и нелепо вытянула вперед. Поцелуй не случился. Ее обуял ужас. Рука, нахально обхватившая женщину за талию, оказалась мужской. Лицо танцовщицы, вблизи совсем не безупречное, с сеточкой морщин вокруг глаз, с тонковатым, немодным нынче ртом, показалось до жути знакомым. Выскочив из банкетного зала, Марго бросилась в вестибюль искать зеркало. Зеркало не оказалось даже в туалете, крошечном, с текущей трубой унитаза, пропахшим мочой и разрухой. Сбегая по ступенькам широкой лестницы вниз, она поняла, что за метаморфоза произошла на банкете. Той танцовщицей была она сама. Все это время она смотрела сама на себя из тела Петра и во сне, как это часто бывает, откуда-то знала это наверняка. Выбежав из прямоугольного, обшарпанного постройки времен развитого социализма здания, она заметила в своей руке тяжелый полиэтиленовый пакет. Какие-то расхристанные, вероятно, выскочившие из банкета курильщики проводили ее сочувствующе насмешливыми взглядами. Пробравшись по растресканной от времени отмостке за угол, она приоткрыла пакет. В нем лежала отрубленная мужская голова с седыми, спутанными в клочья, похожими на знаки вопроса волосами. Вспомнив детально свой сон, Маргарита Семеновна зашлась приступом кашля. Кашель заставил ее принять сидячее положение и прижаться мокрой спиной под влажными слоями халата и кофты к стене. Дверь была приоткрыта, но Варя отчего-то не появлялась. Позвать ее мешала дерущая сухость в горле. Как только Маргарита Семеновна открывала рот, сухой, непродуктивный кашель возобновлялся, не давая ей выдавить из себя ни слова. Нос не дышал совсем. Стащив кофту и халат, с трудом расстегнув и сняв бюстгальтер, Маргарита Семеновна попыталась принять хоть сколько-нибудь удобное положение тела. Глаза бессмысленно шарили по потолку и стенам, заставленной мебелью комнаты, в надежде уцепиться за что-нибудь, чтобы только не видеть голову из сна. Страх за Варю отозвался тянущей резкой болью под левой лопаткой. По симптоматике не похоже, но вдруг это все же ковид, и внучка могла уже заразиться. Долговязый, упрямый цветочек. Неугомонная, брошенная хозяевами сероглазая собачонка, но совсем не дикая и не трусливая, как бродяжка во дворе клиники. Съежившись калачиком на боку, Маргарита Семеновна вновь провалилась в дрему. В какой-то момент ее отношение к Петру, многослойное и неописуемое понятными словами, нашло похожее отражение. Во дворе их клиники, состоявшей из нескольких корпусов, старом, густо засаженном дубами, тополями и липами дворе, прижилась бездомная собачонка, неизвестно когда и каким ветром туда прибившаяся. Маленькая и мохнатая, с вечно опущенным хвостом, эта рыженькая псина, вероятно, поселилась в одном из пустующих подвалов. К Кое-кто из сотрудников ее гонял, но большинство не обращали внимания. Настолько животинка была пуглива и безобидна. С наступлением темноты бродяжка подворовывала объедки на большой помойке. Там-то ее и застукал неприветливый дух клиники. Слегка прихрамывавшая на левую ногу санитарка стационара гинекологии по кличке Блатная, имевшая привычку в любое время суток выйти подымить, а заодно проверить порядок на территории. Блатная стала подкармливать собачонку. Псинка же с ответной реакцией не задержалась и стала ее подкарауливать. Сидела она всегда на внушительном расстоянии от крылечка черного хода и терпеливо дожидалась, пока санитарка, шурша пакетом, нагнется, вытащит миску и плюхнет в нее остатки больничной еды. Дикарка, в мгновение ока убегавшая от любого, кто пытался к ней приблизиться, Блатную хоть и признала, но подходить особо близко не давала. Собака осторожно кралась к миске, выставленной за несколько метров от крылечка, только тогда, когда ее покровительница возвращалась обратно под козырек. Иногда, в редких перерывах между приемами, Маргарита Семеновна выходила во двор с черного хода подышать воздухом или переговорить без лишних ушей с домашними. Как-то раз, в еще только набиравшем свой цветущий размах мая, она застала на крылечке дымившую Блатную, наблюдавшую, как псинка жадно и вместе с тем аккуратно, не пропуская ни одной крошки, поедает из миски. Маргарита Семеновна с удовольствием втянула в себя воздух. После недавно прошедшего, моросившего с самого утра и до обеда дождика, пахло умытым асфальтом, молодой, упругой листвой и растревоженными остатками прошлогодних листьев. И даже дым от пахучей папиросы Блатной ладно встраивался в это весеннее многозвучие. Наслаждаясь минутой, Маргарита Семеновна прикрыла глаза. А когда открыла, ее взгляд наткнулся на Блатную. Пожилая женщина, широко расставив ноги с больными коленями и сгорбив спину, сидела подле бродяжки на корточках, а та, борясь с инстинктивным страхом, осторожно тянулась своей узкой, пятнистой, грязной мордочкой к ее широкой, пропахшей хлоркой ладони. Не желая мешать, Маргарита Семеновна развернулась к двери. Нога неловко задела стоявшую рядом узкую урну, раздался резкий неприятный звук. Собачонка, поджав хвост, тут же отскочила от своей благодетельницы и быстро потрусила в кусты. Кряхтя и придерживаясь рукой за поясницу, Блатная встала. Дойдя до крыльца, коротко встретилась с Маргаритой Семеновной взглядом, и во взгляде этой старой, некрасивой, навидавшейся всякой грязи женщины, читалось смирение, безусловного, не требовавшего никаких правил, непрошенного, но искреннего чувства и вместе с тем горечь от осознания, что все во внешнем мире не только важное, но даже второстепенное, чужое, неважное, мешало этому чувству, не давая ему полноценно развиться. «Марго, ты спишь? Почему так тяжело дышишь?» — вырвал из полудрёмы голос внучки. «Ты куда-то ходила?» «Да, бегала в нижний за крахмалом». Она не стала жаловаться Варе на приступ кашля, фальшиво убеждая себя в том, что, скорее всего, простудилась, продрогнув по дороге домой. Знала, что избавиться от Вари все равно не получится. К матери она не поедет. Уже давно любой контакт с этой нездоровой во всех отношениях женщиной оборачивался для внучки травмой, которую она всякий раз мужественно пыталась скрывать. Да и не оставит она свою Марго, даже если бы и было куда переехать. «Всё-таки надо вызвать врача», — обтирая ладошкой пот с её лба, причитала Варя. «Я и сама врач». «Заслуженный», — попыталась улыбнуться Маргарита Семеновна. «Когда ко мне заходишь, надевай на всякий случай маску». «Ба, да ты белая, как простыня!» «Варюша, выпей витамин С и надень маску. Выпей сразу грамма 2, можешь и мне принести». Как только она вышла, Маргарита Семеновна пошарила рукой по простыне в поисках мобильного, Для незамедлительной круглосуточной помощи своим подопечным и связи с сыном она имела привычку класть его под подушку. Мобильного под подушкой не было, нашлись только проводные наушники, которые она, не помня как, выдернула, засыпая. Нагнувшись в поисках телефона под кровать, она почувствовала приступ удушья. За горло словно кто-то схватил рукой и не отпускал, не давая воздуху нормально проникнуть в легкие. Левое плечо отнималось. «Ковид чаще всего поражает легкие», — отстраненно констатировала она. «Какая стремительная динамика». Подцепив с пола мобильный и пытаясь глубоко через щелочку во рту вдыхать, она легла и стала дожидаться, пока вернется Варя. Без очков, которые остались на кухне, она все равно не смогла бы осуществить то бредовое, засевшее занозой в голове еще при просмотре сайта с подсказками о поиске человека. В апреле и мае, сидя с Варей на карантине, они развлекали себя как могли. Изысканные, как с рекламных постеров кафе-завтраки, каша с ягодами или пышный с сыром и зеленью омлет, полноценные обеды, супы второе, под чаёк с облепихой и медом, совместные вечерние просмотры популярных сериалов, занятия йогой под инструктаж на Ютубе и, как следствие, их с Варей обоюдное желание комплексного оздоровления привели двух бездельниц к диете. Из рациона на время исчезли сливочное масло, выпечка и белый хлеб. К йоге и диете, само собой, прицепилась бьюти-рутина. Варюша подписалась в инсте на нескольких блогеров и, весело отмахиваясь от сопротивлявшейся Марго, то мазала ей лицо корейскими, заказанными на дом по советам блогеров, чудо-сыворотками, то нашлепывала ей кисточкой черную глину, то втирала в волосы масло, а после мытья головы неопытными ручонками пыталась сделать ей укладку. В период карантинного безделья Варя зарегистрировала Марго в Инстаграме. «Начинай вести свой блог», — на полном серьезе убеждала ее внучка. «Поверь, если этим всерьез заняться, подписчиц у тебя будет хоть отбавляй, ведь женщин на самом деле интересуют только мужчины, а ты — именно та фея, которая поможет держать их главный инструмент в порядке. Ты будешь у меня круче любого психолога и бьюти-блогера». Под веселым нажимом Вари Маргарита Семеновна и вправду разместила за карантин парочку сделанных под чутким внучкиным надзором постов. Один пост был про вирус папилломы человека, миф и реальность, другой — про плюсы и минусы внутриматочной спирали. Варя не ошиблась. На Марго, ник Марго, нижнее подчеркивание доктор, в считанные дни подписались около 500 человек. Посты лайкали и комментировали, а кое-кто, запрашивая возможность очной, едва снимут карантин, консультации, писал в директ. Но в основном в директ летел всякий мусор. Ей предлагали перейти по ссылке, чтобы за кого-то проголосовать, убеждали вступить в какой-то клуб и зарабатывать по 10 тысяч долларов в месяц, купить дешевые товары и воспользоваться всевозможными услугами. Играясь в первые дни после регистрации с Инстаграмом, Маргарита Семеновна наткнулась на пост, наконец объяснивший ей, что ее вирусный файл называется отдающим французским рыбным портом словом «жуска». В статье говорилось, что «жуска» — навязчивый разговор внутри головы, появляется от неудовлетворенности исходом разговора, спора или какой-то ситуации. Прокручивая прошлое вновь и вновь, человек подбирает все новые аргументы, придумывая каждый раз иное развитие некогда сложившейся не так, как хотелось, ситуации. Примерно так она себе это всегда и объясняла, но файлу-то ведь было все равно. Одна из подписчиц Марго оказалась интернет-гадалкой на Таро под ником «Королева чаш». Королева чаш, не скупясь, оставляла под ее постами комментарии, в которых назойливо предлагала остальным подписчикам обратиться к ней за быстрым и информативным раскладом по привлекательной цене. И вот теперь, вся липкая от пота, боясь нового приступа кашля, Маргарита Семёновна решила ей написать. Идея больше не казалась бредовой, к тому же тот сайт, топовый в поисковике, на котором размещали платную рекламу сыскные агентства, при отсутствии иных возможностей, советовал воспользоваться и таким способом. «Варюша, принеси мои очки!» Бодрясь изо всех сил, попросила она внучку, как только та вернулась в комнату с подносом, на котором стояла чашка с чаем и растворенный в стакане с водой витамин С. Пропихивая в себя ярко-желтый раствор, она лихорадочно придумывала, как снова спроводить внучку. «Очень хочу пирожное», — солгала Маргарита Семёновна. «Когда будет готово?» Варя с недоверием и тревогой глядела на нее своими круглыми глазенками. «Давай я все же вызову врача». «Погоди, это всегда успеется», — упрямилась Маргарита Семёновна, бессмысленно надеясь, что после витамина и чая полегчает. Поправив на лице маску, внучка склонилась и положила руку ей на лоб. «Марго, у тебя, похоже, температура!» «Дай мне градусник, а пока меряю, доделай рыбка пирожное». Кое-как зажав градусник под мышкой, она нацепила очки и зашла в инсту. Даже в очках картинки и тексты расплывались перед глазами. Дрожащий влажный палец перематывал ленту в поисках нужного аккаунта. Она прислушалась, на кухне зажужжал миксер. Зайдя в нужный аккаунт, в шапке которого висела заманчивая и пугающая надпись «Работаю с тем, что вы скрываете, вижу то, что вы не знаете», и не имея сил изучать его пестрое содержание, Маргарита Семёновна отыскала в настройках опцию для отправки королеве чаш личного сообщения. «Добрый вечер. Вы сможете оперативно сделать расклад. Необходимо узнать, жив ли интересующий человек. Фотографии у меня нет. С уважением, Маргарита Семёновна». В последний момент, перед тем, как нажать кнопку «Отправить», стерла последнюю, выглядевшую диковато в этом пространстве, фразу и вместо нее добавила «Сколько это стоит?». Как только сообщение ушло, она почувствовала сильнейшую, но, как ни странно, приносящую некоторое облегчение слабость. Левое плечо по-прежнему ныло, ноги ощущались ватными, сердце колотилось, но так, словно за толстой перегородкой, будто бы в сидящем в ней, но чьём-то чужом, как во сне, теле. Мобильный, еще по дороге на кладбище, поставленный в режим вибрации, настырно задергался рядом. Взяв его, Маргарита Семёновна разглядела имя своей проблемной пациентки, теперь уже проблемной не по ее части, а после перенесенного летом ковида. Молодая женщина, мать двоих маленьких детей, впала в тяжелую депрессию. Анализы крови, общий биохимический на гормоны, которые Маргарита Семёновна сама относила в лабораторию клиники, были в норме, с несущественными погрешностями. Но вот уже месяц, как Роксана, с ее слов, ни на что не имела сил. «Ты пьешь витамин D?» После короткого приветствия, опасаясь раздражать дыхательные пути разговором, без предисловий вышептала в мобильный Маргарита Семёновна. «Увеличь дозу и в храм, будь добра, найди силы дойти. Я понимаю, что тяжело, а ты сходи, помолись. Все пройдет. Я тебе точно говорю, не сразу, но пройдет. Точно. Потом сама еще смеяться будешь». Нажав отбой, она тут же зашлась приступом кашля. Левая лопатка вопила острой, незнакомой ранее болью так, будто на нее лили кипяток. Прилетела, как чувствовала Варя. «Ну все, ба, я звоню в скорую!» — выкрикнула внучка и выбежала в коридор. «Ладно». Упрямство, из-за которого она напрасно оттягивала время, предательски отступало. «Уж лучше в больничке Богу душу отдам, чем здесь буду Варьку пугать», — прошептала она зелено-желтым полоскам на обоях. В общем-то, ей было все равно. Больница, роженица, ковид, архимандрит, кате-лате само с собой складывались в голове в бредовые рифмы слова. Она лежала и слушала, как Варя, мечась между коридором и кухней, ругалась с кем-то по телефону. Привычно тоненький голос внучки сделался злым и настойчивым. Маргарита Семеновна с удовлетворением отметила, что цветочек, случись чего, при первом же ударе так просто не сдастся. Судя по тому, что за окном уже лежала густая темень, она какое-то время провела в липкой, то ли от собственного пота, то ли от заползающей в щели старых окон влаги дыре, без мыслей и снов. В комнату Браво вошли двое в синей униформе сотрудников скорой помощи, тот, что постарше, как старуха, седой, с длинными завязанными под резинку в хвост волосами, включил резанувший по глазам верхний свет. Нацепив очки, по-хозяйски схватил единственный, стоявший у окна стул с набросанной на спинку Маргаритиной одеждой и уселся на него рядом с кроватью. Молоденький фельдшер с черными мышиными глазами-бусинками и жиденькой, аккуратно подстриженной бородкой, зажав в руке паспорт больной, замешкался посреди комнаты в поисках другого стула, но шустрая Варя уже тащила с кухни табурет. Когда почувствовали себя плохо, даже не взглянув на больную, старший достал из нагрудного кармашка ручку и открыл дневник вызовов. «Марго, то есть бабушка, пришла около трех. Точное время назвать не могу, я готовила, она была уже бледная». Громко и четко, будто отвечая уроку доски, докладывала Варя. «Мы поели суп, ей стало хуже. Мне кажется, ее вырвало. Она легла, и все это время у нее была слабость. На ощупь как будто был жар, но температура... Я не знаю, градусник сейчас у нее. И еще она сильно кашляла недавно. Видите, какая она бледная?» Маргарита Семеновна ощущала состояние внучки и понимала, что, говоря сейчас вдруг ставшим еще более тонким, чем обычно, и оттого даже неприятным, с истеричными нотками голосом, девочка пыталась сдержать прорывавшуюся сквозь слова нешуточную тревогу. Молоденький фельдшер, забрав у Маргариты Семеновны градусник, достал из сумки тонометр. «Бледность не болезнь», — проворчал седой и принялся что-то записывать в дневник. «Что еще было, кроме рвоты и кашля?» «Сатурация низкая», — уточнила Варя. «Тахикардия», — вмешалась Маргарита Семеновна. Не имея сил объяснять не слишком важные сейчас подробности, как в метро заложила нос, как засаднила горло и что третьего дня у нее был отрицательный тест на ковид, она положила правую руку на левую сторону грудной клетки. Сжав руку в кулак, встретилась взглядом с молоденьким фельдшером. Этот, не предвещавший ничего хорошего симптом, был для составления клинической картины куда важнее. «Так, температура 36 ровно. Что тут беспокоит? Боль?» Взяв ее за руку и осторожно разжав ее кулачок, спросил молодой. У него был вкрадчивый, с приятными восточными переливами голос. «Опишите характер боли». «Жорж, помолчи пока!» Высоко, по бабье осадил его седой. «Измерь сатурацию и давление». Пока тонометр сжимался и разжимался на руке, Маргарита Семеновна, откинув голову на подушку, нашла за что уцепиться взглядом. Она начала разглядывать небольшой фотопортрет покойного мужа, висевший на стене напротив кровати над старым письменным столом. На этом снимке ему было лет 45. Узколицый, невзрачный инженер в больших, в роговой оправе очках. «Вы тоже думаете, он на Андропова похож?» Отчего-то вдруг плохо слушавшимся языком спросила она у молодого и тут же устыдилась собственной глупости. Откуда ему, от силы 25-7-летнему пареньку, вероятно, родившемуся где-то в Азии после развала Союза, знать, как выглядел умерший до его рождения и меньше года правивший Красной империей генсек? Всматриваясь в своего молчаливого мужа, она в очередной раз констатировала то, с чем жила долгие годы. Как жена она была счастлива спокойным, стабильным, как приход Нового года, заботливым и беззлобно ворчливым, как слегка подвыпивший Дед Мороз. И несчастлива, именно несчастлива, а не несчастна, как женщина и как любовница. С Петром же, дерзким кочевником, существовавшим в какой-то иной, собственной системе ценностей, она, познав земную радость, не дожила бы до своих нынешних лет. Слишком плотно они соприкоснулись с тем, что простым смертным знать не положено, а это всегда наказуемо — взять тех же наркоманов. Адово зелье даёт им крылья, позволяющие летать в других, бесконечных реальностях — только в этой реальности они живут и плохо, и недолго. «Повторите-ка свой вопрос». Седой, наконец, оторвался от писанины, подошел и склонился над кроватью. В его усталых, впалых глазах проглядывало вялое беспокойство. «Вы... да умая те...» Маргарита Семёновна слышала свой голос будто со стороны. Слова не хотели вылезать и, превращаясь во рту в склизкую кашу, существовали отдельно от тела и желаний. Но что-то внутри не хотело сдаваться и упрямо шептало. То, что с ней сейчас происходит, вовсе не то, о чем подумал этот вредный человек. Просто она не должна расходовать силы на болтовню. «Уж не его ли это была голова?» — размышляла она, разглядывая грязно-пепельные, нависшие над ее лицом пряди. «Если распустить этот дурацкий хвостик, его лохмы вполне можно было бы заплести в упругие знаки вопросов. Интересно, какого цвета они были лет 20 назад? И любила ли какая-нибудь фифа, чтобы они, свисая, щекотали ее голую грудь?» Поглядев на нее, Седой с недовольным выражением на бледном, давно не знавшем отдыха и солнца лице, отошел. 80/40, бухнул молодой фельдшер и принялся снимать тонометр. Липкая лента прибора издала быстрый щекотный звук. Записав что-то в дневник, старший жестом показал коллеге, чтобы тот освободил ему место. «Руку расслабьте», приказал он и снова закрепил на ее руке тонометр. Варя эмоциональным шепотом о чем-то пытала молодого. Не успел паренек что-то ей объясняя закончить фразу, как Седой развернулся к говорившим. «Жорж, помолчи». В комнате на время воцарилась то надуваемая, то сдуваемая тонометром тишина, во время которой Маргарита Семеновна ощущала себя рожающей в коптерке Харона кошкой. Она словно находилась за прозрачной стеной, все видела и все понимала, но по чьей-то злой воле лишилась возможности выражать свои мысли понятными всем присутствовавшим в комнате словами. Перемеряв давление и пульс, Седой встал. «Жорж, свяжись с оператором». Молодой фельдшер, игнорируя жесты Вари с застывшим как маска под обострастным выражением лица, усаживавший его на табуретку, продолжал стоять и, нарочито не глядя на нее, тыкать пальцем в мобильный. Наконец, пробившись на вечно занятый номер, он затребовал соединить его с какой-то Козловой. Седой же, со странным выражением лица, уставился на темень за окном. «Я буду задавать вопросы, а вы кивайте. Понятно?» Маргарита Семеновна кивнула. «Вы только сегодня почувствовали себя плохо?» Противным голосом издевался он. Она неуверенно кивнула. «Раньше такое было?» Она неуверенно помотала из стороны в сторону головой и снова кивнула. «Ясно. словно разочарованно пояснил он, непонятно к кому обращаясь. «Жорж, кардиограф где?» «Мне интенсивную запрашивать?» Оторвав от уха мобильный, вместо ответа спросил молодой. Маргарита Семёновна догадалась, что электрокардиограф неопытный Жорж опрометчиво оставил в машине. «Погоди с интенсивной, где кардиограф?» Резко встав со стула, Седой завис над кроватью, став вдруг чем-то похож на актера, сыгравшего в советской экранизации «Трёх мушкетёров» палача из «Лиля». Маргарита Семёновна тщетно пыталась вспомнить фамилию актера, и это бессилие памяти выводило ее из себя. Пока она напрасно заставляла свою память работать, Седой что-то гневно выговаривал Жоржу. Ей стало жаль молоденького фельдшера. Она повернула голову в его сторону и попыталась ему улыбнуться. Жорж вылетел из комнаты. Следом за ним зачем-то поспешила и Варя. Избегая въедливого взгляда Седова, она попробовала приподняться на правом локте. Голова кружилась, во рту пересохла. «Не вставать!» Подбив за ее спиной подушку, приказал фельдшер. «Всё со мной будет хорошо». Безо всякого страха размышляла она. «Все умственные функции сохранены, я вижу и слышу. Вероятно, все же ковид. Вирус нейротоксичен, вот левая сторона и дурит. А скорее всего, это просто невралгия. Ветрище-то какой был вчера на остановке. Никто же ничего до сих пор про этот гадкий вирус не знает. И паромщик этот Седой, как бы ни умничал здесь, тоже не знает». «Везёт мне сегодня на перевозчиков на тот свет». Дурным весельем успокаивала она себя. Вернулась Варя, следом запыхавшийся Жорж. Полученная электрокардиограмма Седому не понравилась. Вглядываясь в бумажную ленту, он беспокойно двигал вправо-влево плотно сжатым узким ртом. «Интенсивную запрашивай», — бросил он молодому. Маргарита Семёновна попыталась жестами показать, что хотела бы посмотреть кардиограмму, но все, включая Варю, ее жесты проигнорировали. Жорж вновь прорывался к Козловой, а Варин голос, пытавший уже Седова, не выдержав, дрожал, как ложка в стакане на столике набирающего скорость поезда. Надо было беречь силы, и Маргарита Семёновна прикрыла глаза. Скрипела туда-сюда дверца шкафа. Варя, постоянно задавая дурацкие вопросы, собирала вещи первой необходимости. Жорж ушел за носилками. Маргарита Семёновна была уверена, что может дойти до машины сама, но надо беречь силы. Не разжимая век, она молила свою покровительницу, Ксению Петербургскую, святую, не раз помогавшую сыну Варе и кое-кому из ее пациенток, об одном — чтобы внучку не зацепил, ежели это все-таки он, ковид. В том, что сама она заразилась в клинике, допустим, позавчера, во время приема одной постоянно подкашливающей пациентки, Маргарита Семёновна, все еще упрямясь, не сомневалась. На работе она часто приспускала с носа маску, ведь целый день дышать через синтетическую тряпку крайне затруднительно. Силясь вспомнить подробности того приема, она зашлась приступом сухого, вызывающего тошноту кашля. Седой подошел и сунул ей в руки маску. «Наденьте». Неловкими движениями правой руки она, левша, зацепила резинки маски за ушами. «Кашель такой давно у вас?» Она неопределенно мотнула головой. Дышать в проклятой синтетической тряпице стало совсем нечем. В квартиру поднялся водитель скорой. Вдвоем с Жоржем они уложили Маргариту Семёновну на носилки и понесли со второго этажа по ступенькам вниз. Покидать подъезд на носилках было даже смешно. Она чувствовала себя сильно потрёпанной жизнью королевой, сопровождаемой в неизвестный путь верной фрейлиной Варей. По приезде в больницу у нее первым делом возьмут мазок на коронавирус и только потом уже кровь и мочу и разместят ее баночку на столике в лаборатории вместе с другими. «Вот и я стану королевой чаш», Приободряла она себя глупейшими мыслями. Носилки уложили на койку в машине скорой. Растрёпанную, испуганную Варю, липнувшую с вопросами к медикам, с трудом выпроводили домой. Тычок в спину, карета скорой, сдав задом, резко тронулась с места. «Ау, ау, ау, я тебя все равно найду!» Сквозь тонкую перегородку прорывалась из кабины водителя радио. Седой, примостившийся в ногах у Маргариты Семеновны, не глядя на нее, угрюмо молчал. Жорж уселся напротив. Маргарита Семеновна повернула к нему голову. «О, Гомча!» Ткнув пальцем в сторону перегородки, попросила она. Удивительно, но паренек сразу понял ее просьбу. Привстал и, стукнув по перегородке, покричал водителю, чтобы тот прибавил звук. Она вслушивалась в слова знакомой песенки, и ей было почти хорошо. Она снова попыталась улыбнуться не сводившему с нее своих глаз бусинок фельдшеру, но улыбку задавил новый приступ кашля. Привстав на локте, она приспустила маску и, уткнувшись в нее подбородком, попыталась выдавить кашель из себя. Получилось сухое, не приносящее ни малейшего облегчения, горловое клокотание. На первом длинном светофоре Жорж, с трудом найдя убегавшую вену на тоненьком сгибе безжизненной руки, поставил ей капельницу. Даже не видя бутылку с препаратом, она поняла, что это физраствор. «Жорж, ты совсем сдурел!» — ухал где-то справа внизу Седой. «Тромболизисную ставь, немедленно! Почему до сих пор не поставил катетер?» Дорога была неровной, машину то и дело мотало по колее. Судя по скорости, выехали на шоссе, постояли на светофоре, затем развернулись и снова понеслись. Позвякивали флаконы с препаратами. Молодой фельдшер, едва удерживая равновесие, нависнув над Маргаритой Семеновной, возился с катетером. Седой беспрерывно с кем-то ругался по телефону. «Венную, коронную вряд ли везут», — размышляла Маргарита Семеновна. «Туда, по слухам, кладут по особому списку или за 5000 евро, как говорил по телефону, ссылаясь на каких-то своих заболевших знакомых сын». Минут через 20-30 машина остановилась и, долго не двигаясь, стояла на месте. От этого ожидания ей впервые стало страшно. Настолько страшно, что ноги онемели и запульсировало в висках. Седой продолжал кому-то резко отвечать по телефону и тут же что-то писать в дневнике вызовов. Жорж выскочил из машины, и когда он покинул уже ставшее их общим пространство, ей стало уже не просто страшно, а жутко, почти до обморока. Спустя несколько мучительно долгих, окрашенных нетерпеливыми гудками, чьим-то басовитым матом и хлопками машинных дверей минут, Маргарита Семеновна догадалась, что у больничного шлагбаума образовалась очередь скорых. Тщетно запрещая себе бояться, она пыталась открыть свой вирусный файл, но ничего не выходило. Страх неизвестности поглотил с собой все. Наконец машина тронулась и медленно поползла. Торжественно распахнулись двери скорой. Жорж и появившийся с ним совсем юный, худющий, активно жующий жвачку прыщавый медбрат повезли ее, переложив с носилок на каталку, в приемный покой. Вокруг были голоса. Много голосов. Громких, настырных, интонациями не выражавших никаких эмоций. И много яркого люминесцентного света. В приемном покое, запретив вставать с каталки, медсестры взяли у нее изо рта мазок и кровь из вены. Пока обошлось без мочи. Снова сняли кардиограмму, забрали пакет с вещами и куда-то повезли на лифте. Маргарита Семеновна поняла, что загремела в ковидную больницу. Все медики здесь были в костюмах космонавтов. Теперь ее сопровождала удручающе чужая, столь непохожая на болтливую пухляшечку Любаню и сдержанную красавицу Альгуню медсестра. «Вам нужно отдать мне телефон», — сказала чужая. Маргарита Семеновна попыталась привстать. «Лежите!» — взвизгнула она. «Одну секунду». Прижав телефон к груди, вымаливала глазами Маргарита Семёновна. «Сеть здесь брала». Зайдя в Инстаграм, Маргарита Семёновна, щурясь и почти не видя букв, проверила директ. Жестом руки попросила медсестру наклониться и ткнула пальцем в полученное от гадалки сообщение. Молоденькая сестричка схватила в руки мобильный и насмешливым, по крайней мере, так это слышалось Маргарите Семёновне, голосом зачла. «Без фото я не смогу ничего сделать». Затем, демонстративно не глядя на больную, она положила мобильный в карман своей белой защитной размахайки. Из-под шапочки медсестры выбились несколько локонов, выкрашенных в блонд волос. Глаза за стёклами защитных очков были густо подкрашены и, как показалось Маргарите Семёновне, пленительно развратны. «Дело плохо», — поняла она. «Мобильные забирают, когда еще нет койко-места, перед экстренной операционной либо реанимацией». Ей вдруг мучительно захотелось вспомнить какую-нибудь гитарную, берущую за душу песню. На днях, по просьбе одной из санитарок стационара гинекологии, той самой блатной, опекавшей бездомную собачонку, Маргарита Семёновна бесплатно и мимо кассы осмотрела ее соседку Нюшу. Та жаловалась на сильные боли внизу живота. Источавшая вокруг себя аромат дешевого парфюма работница мясокомбината почти на все вопросы отвечала мэканьем и угуканьем, под глазом у нее красовался густо замазанный свежий синяк, а уголок рта был надорван. Девке было 20. Густые и черные от природы, такие, как сейчас модницы, бросились бы себе набивать брови, маленький аккуратный носик, манящий поцелуями. Полягушачьи широкий, вымазанный розовым блеском рот, обветренная кожа, местами сохранившая свою юную нежность. Еще эта Нюша, несмотря на сутулость, была отлично сложена. Многие страстные, берущие за душу песни, написаны благодаря таким безымянным, растертым в пыль ветром истории шлюшкам, думала она, вспоминая работницу мясокомбината. Эх, как бы сейчас эта вредная сестричка взяла, да и затянула на весь коридор какую-нибудь из них. Судя по обрывкам долетавших разговоров, медсестра подвезла каталку к кабинетам, где ходячие пациенты ожидали результаты обследований. «Венная!» — звучал где-то рядом противный мужской голос. «Поняла ты, да?» «Очень хорошо, что поняла, а я давно уже все понял. И это, ключи отдай домработнице!» Обиженно добавил голос перед тем, как скверно с похрюкиванием закашляться. Ни сил, ни желания повернуть голову и рассматривать говорившего у Маргариты Семёновны не было, и не было сил удивляться, как же она попала в одну из лучших, почти недоступную для простых смертных больницу города. Рядом с каталкой откуда-то появился молоденький встревоженный врач. Где-то рядом из-за спиной распахнулась дверь, каталку завезли в кабинет, где делали вовсе не КТ, а коронографию. Распутная медсестра грубо стянула с Маргариты Семёновны брюки, другая поставила в область паха катетер. Минут через 15-20 исследование закончилось. «Что там?» Вопросил куда-то в глубину кабинета молоденький врач, и кто-то невидимый ему что-то ответил. Каталка, то и дело задевая раздраженно за углы, понеслась дальше. Прошла тревожная, без мыслей вечность. Глазам стало больно от яркого света, будто кто-то силой вдавливал внутрь глазные яблоки. Каталку вкатили в отдельный реанимационный бокс. На груди закрепили датчики монитора, в вену поставили новый катетер, все чин-чинарём, все как положено. Измученные за эти полгода коллеги действовали строго по протоколу. Мониторы слева тревожно попискивали. Все новые доктора в костюмах космонавтов толпились подле, затем безвозвратно исчезали. «Аритмия. Давление 85/50. Кардиограмма «Кошачья спинка». Тромболизисную делали? Коллега наша, да. Мазок не готов, но ковида, судя по всему, нет. Мазок не показатель. Сейчас все и со всеми бывает. Ничего уже не значившие слова огромными молотками стучали где-то рядом. Она глядела на вентиляционную решетку в потолке и, не чувствуя ничего, кроме слабости в измученном теле, понимала, что в нее-то и уходит после смерти душа. Эти пластмассовые решетки, коих было несметное множество по всему свету, оказывается, обрамляли вход во временную трубу, наличие которой она всегда незримо ощущала. В эти вентиляционные решетки утекали из больниц, из квартир, с улиц души, а из таких же в родильных боксах, получается, появлялись новые. Как же я раньше об этом не догадалась, отстраненно констатируя, что ее покинули последние силы, думала Маргарита Семеновна. Голоса уменьшились и теперь раздавались откуда-то снизу, словно говорящие и даже просто думающие разом стали карликами, а их мысли, все больше сдобренные хорошо знакомыми медицинскими терминами, она почему-то тоже слышала. Свет в операционной стал невыносимым и резал глаза ослепительной с голубоватым отливом белизной. Из вентиляционной решетки на нее упал одуряюще свежий зеленый запах. Продравшись вверх сквозь голубоватую белизну, она увидела чистую, быструю, темную речушку, по обоим берегам обрамленную густыми зарослями осоки, купыря, цветущего алым папоротника и нежных голубых колокольчиков. Речушка, не обращая внимания на встречные коряги, задорно неслась навстречу островкам цветущей черемухи, в зарослях которой засели невидимые, дразнящие трелями и восхитительные в своей бестолковости соловьи. История любви, как и жизнь человеческая, уникальна. Разглядела она выложенную из звезд надпись в крахмальном, блакитном, а на самой дальней линии уже оранжевом, пурпурном и густо-синем, вечеревшем где-то на краю света небе. Картинки вирусного файла пронеслись перед взором, а потом, скомпоновавшись в изумительный разноцветный вихрь, поднялись над кронами деревьев и вдруг рассыпались на мельчайшие осколки невероятным по яркости и красоте салютом. Ощутив диковинную, абсолютную легкость ума, она отчетливо поняла простую истину, к которой шла четверть века. Мы навсегда с теми, кого не простили, с теми, кого любим. Как же она не смогла все эти годы понять, что, разворошив тогда ее неискушенную душу, Петр вовсе не упивался своей победой, потому что считал ее своим самым большим поражением. Поражением силы любви, силой обстоятельств. Одна из звезд упала с неба. Встретившись с высокой густой травой, превратилась в бьющий, прозрачнейший, отсвечивающий голубым и белым фонтанчик. Следом начали падать другие, и Марго с восхищением наблюдала за этим звездопадом, превращавшимся на земле в причудливый танец воды. Со стороны леса, над которым все еще догорали всполохи салюта, послышался цок отступавших по траве копыт. На горделиво, неспешно вышагивающий рослой гнедой, сидел верхом человек в белых штанах и белой же холщовой рубашке. Загадочно улыбаясь, он указывал пальцем в сторону луга. Бабы разных возрастов, кто во что, на всевозможный манер разодетые, но все с венками из полевых цветов на головах, водили хоровод. Силой мысли она телепортировалась к хороводу, но что-то ее остановило, заставив приземлиться в нескольких метрах от женщин. Бабы остановили движение и обернулись, глядя на нее. Кто сочувственно, кто обнадеживающе, а кто даже радостно. Те, кто постарше, вроде как не всерьез, а по привычке, начали всхлипывать. И в одной из них она узнала Анну Арсеньевну, соседку с нелепого банкета из сна. Она хотела было рассказать, что там, внизу, ее не забывают, что могилка, несмотря на непогоду, ухожена, и памятник ей отгрохали солидный, но тут от хоровода отделилась и подбежала к ней совсем еще маленькая, от силы лет 5 девочка. Что-то в ее облике, в рыжих, тонких, пушистых, спутанных волосах, но особенно в грустном, настороженном взгляде карих с розоватыми белками глаз, показалось странно знакомым. «Не задерживайтесь здесь. Скажите мамке, пусть не сомневается, и пусть купит ошейник, только не тугой, и поводок». С достоинством взрослого и радостной поспешностью ребенка отчеканила девочка. Малышка была поразительно похожа на собачонку. Марго хотела погладить ее по голове и пожалела, что у нее нет с собой какого-нибудь лакомства, но девочка, замахав предупреждающей руками, не дала ей приблизиться. Малышка развернулась и побежала обратно в сторону уже возобновившего свой слаженный танец хоровода. Всадник, остановив лошадь все там же, у начала или конца, соединявший лес с лугом тропинки, внимательно глядел на Марго. Волосы на его голове были густые, черные, волнистые, лицо со смутно знакомыми, рисковатыми чертами и скошенным подбородком, но будто бы поверх этих хищных черт, приглаженное чем-то вроде чудесного елея, светилось необычайной легкостью, каким-то несказанным, безусловным счастьем. Всадник ловко спрыгнул с коня. Когда он улыбнулся и на щеках появились ямочки, она наконец узнала в нем Петра. Почувствовала, как все ее существо стало наполняться какой-то первозданной, недоступной ранее радостью и одновременно грустью. Ей казалось, что он ее не узнает, ведь у нее, в отличие от всех, кто здесь находился, не было тела. Пётр, здоровый, цветущий Пётр, что-то достал из сумы, привязанной к седлу. В его руке оказалась черная шляпа. Водрузив ее на голову, он задорно подмигнул своей лошади, а затем, с необычайной нежностью глядя на Марго, шутейным тоном сказал: «Ну что же ты, Ритуля, ей-богу, москвич я! 1951 года от Рождества Христова рождения». И не дав ей ответить, вдруг резко изменившимся назидательным голосом Володи добавил: «Варя доделала пирожное, не задерживайся, тебе пора». Маргарита Семеновна разлепила глаза. Было светло от утреннего, падавшего из окна за спинкой кровати света. Она попробовала пошевелить языком. Язык, тугой и сухой, ощущавшийся огромным, разбуженным великаном, нехотя отозвался. Обе руки двигались нормально, боли не было, во всем теле была только приятная, потихоньку отступавшая слабость. Где-то слева лениво попискивали мониторы. Маргарита Семеновна поняла, этой ночью произошло сверхъестественное. Такое, о чем нет ни слова в учебниках по медицине и докторских диссертациях. В отдельный реанимационный бокс вошла незнакомая, веснушчатая, будто солнышком поцелованная, полноватая возрастная медсестра в шапочке и маске, но без очков и защитной формы. Маргарита Семеновна повернула голову вправо. Бутылочка с препаратом, прикрепленным к штативу капельницы, была пуста. Медсестра наклонилась, чтобы отсоединить от ее руки катетер. Когда ее рука коснулась руки Маргариты Семеновны, та мягко прихватила ее за кисть. Кисть была плотной, горячей, под тонкой белой кожей опытные пальцы врача нащупали вены. «Все хорошо?» — спросила медсестра. Маргарита Семеновна уже по привычке кивнула. На тумбочке у кровати стояла маленькая упаковка сока. Рядом лежало спелое, вероятно, сладкое с приятной кислинкой яблоко. На его зелено-желтом полосатом боку была едва заметная вмятина, будто птичка крошечная коснулась клювом и улетела. Там же лежал ее мобильный. «Не следует влезать куда не надо со всякими гаданиями», глядя на свой телефон, четко произнесла Маргарита Семеновна, отчего-то совсем не опасаясь того, что эта милая женщина сочтет ее за умалишенную. «Согласна», вытаскивая из вены иглу, понимающе улыбнулась пахнувшая кофе и еще едва ощутимо чем-то цветочным летним медсестра. «Можно?» Маргарита Семеновна протянула освободившуюся руку к мобильному. Набирая Варю, она откуда-то уже знала, что вирусный файл, прошедший ночью, стерся навсегда, оставив после себя в ее сердце совсем маленькое, ангиограф не покажет, белое пятнышко с прилипшим к нему крошечным кусочком яблока.